Глава 4. Кейна. Карина. «Каков мерзавец! Выхухоль рогатая! Черт паршивый! Вот бы все это выплюнуть ему в наглую физиономию! Нацепил погоны и думает, все можно! Но стараюсь держаться, хотя и получается с трудом. Скорей бы уже свалил отсюда! Прикрывать он меня собрался! Ага, сейчас!» «Всего плохого, недоведьма!» Бросает на прощание и протискивается в дверь. «Не тебе того же!» Шепчу чуть слышно. Все-таки напрямую оскорблять представителя закона смежного мира чревато большими проблемами. А мне они не нужны. Но он не первый, кто является сюда со своими националистическими выкидонами. И с такими у меня разговор короткий. «Адьес, амиго!» Слава богу, заходят очередные клиенты. Семейство фей. Дети сейчас же прилипают к стеклу холодильной камеры, начинают гадать, какой тортик для них. Родители подходят к прилавку. «Доброго вечера, Кейна!» Кланяется утонченная, хрупкая фея в удивительной красоты платье. «Мы за заказом!» «Сейчас!» Иду к холодильнику. «Так, детвора, расступись!» И тройняшки разлетаются в разные стороны. «Ваш торт!» А дальше счастливые детские визги, довольные родители и щедрая оплата моих трудов. «Ой, а можно нам еще пирожных?» «Сколько?» Достаю бумажный пакет, щипцы. Вдруг фея краснеет. Какие же они жеманные, стеснительные. Это их особая черта. «Все!» — тупит глазки. «Хорошо. И беру уже другой пакет. Большой. Славно, очень славно. Лучше и быть не может. За 2 часа раздаю все заказы. А за 1 час до закрытия портала принимаю 3 новых. Я это сделала. Я молодец. Теперь можно домой». Возвращаюсь на такси. И пока еду, думаю об инциденте. Наверное, зря я так с этим рогатым полицаем. Вдруг действительно устроит мне какие-нибудь проволочки, с него станется. Слишком задели его мои слова. Надо было быть сдержаннее. Но не могу, не могу спокойно реагировать на такое хамство. Кто он есть, чтобы тыкать мне в лицо моей сущностью? Сам же ко мне пришел и сам же давай оскорблять. Ведьма, человек, какая разница? Но, увы, для смежного мира разница есть и существенная. Там высоко ценится чистая кровь, а все смешанные, как правило, остаются в мире людей. Мне повезло сыскать почет и уважение среди клиентов, ведь покупают мои торты не только простые горожане, но и представители властей. Торты, они всем нужны. День рождения – торт. Свадьба – торт. Выход на пенсию – торт. Профессиональный праздник – тоже торт. Даже похороны и те с тортом, по крайней мере, в смежном мире. У нечисти отношение к смерти – своеобразная. Из машины выхожу, когда начинает светать. Листва шуршит под ногами, в воздухе зависает дымка и запах такой осенний-осенний. Дочку заберу в 8, а пока у меня есть 3 часа на сон. Квартира меня встречает бардаком. Убраться бы не помешало, но все потом. Я буквально валюсь с ног. Сил хватает только на то, чтобы сбросить пальто, снять сапоги и долевитировать до кровати. Вы ведь, наверное, не знаете, что такое левитация 1-го уровня. А это, когда от земли отрываешься на 5-10 сантиметров, и так низенько-низенько летишь. Отключаюсь за считанные секунды. Поначалу так тихо, хорошо. Темнота баюкает сознание, Но потом случается всполох света, и я вижу перед собой этого грубияна. Он в черном плаще, с длиннющими рогами, свиным пятаком, копытами и трезубцем в руке. Стоит такой на пафосе, а вокруг него пламя беснуется, а меня смех разбирает. И просыпаюсь от того, что хихикаю. Уф, смотрю на часы. Пора за Настей. Мой сладкий малыш встречает меня крепкими объятиями. Мама! Привет. Подхватываю свое сокровище на руки. Держи. Протягиваю Лене пакет с плюшками. Спасибо. Ох, как много! Заглядывает она внутрь. «Нам надо переходить на менее калорийную оплату. Я уже бока наела на твоих офигенных плюшках». «Дети!» — кричит своим погодкам. «Завтракать!» На то мы расходимся. «Ты все успела?» Настена сразу бежит в кухню, наливает в чайник воду, ставит на разогрев. «Да, малыш, все успела, все продала. Достаю из сумки конверт с наличностью». Вытаскиваю деньги и начинаю раскладывать по стопкам. Часть отдам тете Маше. Часть пойдет на уплату налога. Остальное, решаю не забивать голову моему солнцу. «А новые заказы есть?» — спрашивает деловито. «Есть. 6 заказов». «Ура!» — подскакивает. «Ура, ура!» — киваю. Настя ведь не знает, что я торгую не только с людьми. Да что там. Дочка вообще не в курсе о существовании смежного мира. Ей, впрочем, и ни к чему. Во-первых, слишком маленькая. Во-вторых, в том мире ей все равно не жить, поскольку в моей девочке еще меньше сил. Ведьма она лишь на 1/3. Среди людей нам самое то. После завтрака Настя отправляется играть, а я сажусь за составление планов на неделю вперед. В мастерскую поедем вдвоем к обеду, где я расплачусь с Марией Федоровной. Проведу ревизию продуктов, потом пройдемся с дочкой по магазинам. Хороший должен быть день. И сегодня-завтра портал открывать не буду. За него тоже приличные деньги набегают. А клиенты уже знают. Как со мной связаться? Они бросают письма с заказами в почтовый ящик, который после открытия портала оказывается прямо в кладовке.